Глава вторая. Вечером солнце садилось в синюю тучу. Недолго полыхал просторный багровый закат, а потом сразу смерклось, стемнело, как и положено в пору осеннюю. По обычаю, Иван улегся спать рано и разом уснул, как всегда, за день намаявшись. Но среди ночи проснулся, он чутко спал, тоже по здешнему обычаю. Нынче встревожил и разбудил его какой-то недобрый сон или необычный звук. Иван недолго полежал в постели, вслушиваясь и ничего не услышав, но все же решил подняться, выйти на волю, мало ли что. Фонарь зажигать не стал. Одежда была на привычном месте, искать не надо. Куртку накинул, досунул босые ноги в сапоги, дверь отворил и замер на пороге. В тесном вагончике, жилье нынешнем, было темно, но привычно. Стены, крыша, пол, любая вещь под рукой, лишь огни да пошарь. А через отворенную дверь вдруг навалились глухая темь и глухая тишь. Даже дыхание перехватило. За спиной нажитое тепло, за порогом тьма непроглядная, словно черная вода, ни земли, ни неба. Иван почуял тошнотворный обморочный страх. Раньше такого не случалось, сколько прожил здесь. А вот теперь рука сама собой потянулась к ружью, которое висело рядом с дверью. Снаряженное ружье от волков, щелчок предохранителя, рука на ложе, и сразу стало легче. Но темь кромешная и мертвая тишь никуда не делись. Иван шагнул за порог и осторожно, будто впервые спустился по ступеням на землю. Шаг, шагнул, а дальше не мог. Снова подступил страх от того, что за спиной уже не было прежнего оберега, стены и крыши вагончика. Но главное, близких людей нынче не было, жены, сына. Лишь тьма и тьма, сырая тьма и глухая тишь. Мерещилось, будто что-то недоброе, страшное таится рядом, подстерегая. Такое было лишь в далеком детстве. Когда жили в своем доме, Иван боялся поздним вечером ходить в дворовый туалет. Темноты боялся и просил: «Мама, проводи». Отец укорял: «Большой уже». Но мама понимала. И вот теперь... «Хоть маму зови!» Впервые с тех пор, как поселился здесь, осязаемо, умом и сердцем, Иван вдруг понял, как далеко он забрался, в какую глухомань. За речкой в 2 километрах безлюдный брошенный хутор, а дальше вовсе глухая тьма, на 50 верст во все стороны. Верный помощник дозор неслышимо вылез из-под вагончика и, встав рядом, звучно зевнул, клацнув вершковыми зубами. И сразу отлегло. Отступил тяжкий морок, возвращая обыденное. Собака здесь, жилье за спиной. В 2 шагах скотьи базы, загоны, там вся живность. Страх отступил. Тьма оставалась прежней. Но иным зрением Иван уже видел круг ближний, привычный. Справа густые заросли тальника, высоченные, с могучими кронами тополя да вербы над речкой, бобровая заводь с прочной плотиной, слева крутой обрыв Белой горы, кургана приречного, морщинистого, изрезанного дождевыми потоками. А между ними малый приют, железные вагончики, хозяйство, выгульные базы, стойла, сараи, птичники, сено да солома в скирдах да тюках, приют человечий и скотий. Все свое, своими руками строенное, лепленное, уже привычное, и потому даже во тьме без опаски и ощупки он обошел хозяйство, чувствуя, как с каждым шагом оставляет его невесть, откуда взявшаяся, словно детский страх. На открытом базу шумно вздыхали коровы, жевали жвачку, Заслышав шаги, сонно забормотал индюк, который вместе со своим семейством по летнему времени привык ночевать не в птичнике под крышей, а на воле, на жердях огорожи, лисиц не боясь. Еще один хозяин, петух, не кстати разбуженный, сердито заклекотал и прокукарекал, отмечая неизвестно что. Петуший крик окончательно рассеял все страхи, виной которым то ли тяжкое сновидение, а скорее недавний отъезд близких — отца, жены, сыновей. Можно было идти досыпать. Дело осеннее, светает поздно, да еще и погода ненастная. Протяжные и далекие стоны, повторенные раз за разом, донеслись откуда-то сверху, с холмов. В ночи и во тьме звучали они жутковато. Иван понял, вот что его разбудило. Это был призывный клич лося-самца. Лосей в задонье давно уже выбили, а этот, единственный, невесть откуда забредший, кричал и кричал по ночам, не слыша ответа и призывая не подругу, но гибель свою. Выследят и застрелят. В ночах прошлых, звездных, светлых от луны, сахатый кричал призывно, трубно. В ночи нынешней, сырой и мглистой, слышались в этом зове лишь печаль да усталость. Но для Ивана это был просто голос живой, знак ободрения. Прожив на белом свете 35 лет, Иван в последние годы твердо уверовал, что не зверей да каких-то чудищ надо страшиться, а людей. Их надо бояться белым днем, особенно ночью. Но в этой задонской округе люди водились редко. За речкой и просторным лугом, в 2 или 3 километрах, еле дышит хутор с громким названием «Большой Басакин». Людей в том Басакине на пальцах одной руки перечесть. Все ветхое старье. Еще недавно там жил Аникей Басакин, 40-летний крепкий мужик, которого знала вся ближняя и дальняя округа. Ивану он приходился троюродным братом. Далекая, но родня. По отцу, по фамилии, роду. Басакины коренились на этой земле издавна. Басакины сады, Басакины колодезя, Басакинские поляны, Басакин провал, Басакинские перекаты. Это имена и поныне живы. А еще хутора. Малый да большой Басакин. Малый давно ушел, оставив после себя лишь память да заплывшие руины. Большой Басакин доживал свои последние дни. Теперь он лежал во тьме. Еще недавно в любую, даже ненастную ночь, неяркий, но издали видимый купол огней поднимался над подворьем Басакина. Ранним утром оттуда слышался голос трактора. Теперь хозяин ушел, и над округой сомкнулась тьма. Снова и снова, но теперь уже глуше, издали доносился голос Сахатова. Стоны ли? Зов? И тут же затревожилась, заволновалась птица. Забормотал старый индюк. Вперебой ему разом загалдело все стадо. Пришлось вернуться вместе с собакой. «Ищи, гони!» — приказал Иван. Послушный дозор пробежал вдоль городьбы, принюхиваясь, и, поймав свежий след, подлаивая, пошел ломить напрямую через заросли тальника к речке. Видны, впрямь кто-то приходил. Дозору в помощь проснулся Тимошин голосистый Кузя. Залаял, засуматошился, пугая неизвестно кого. Летом в закрытых птичниках жарко. Индюки привыкли ночевать на жердях городьбы, словно на нашесте. Лисиц дозор издали чуял, не подпуская близко, а неопытных сходу давил. Молодой, но уже могучий кобель, кавказская овчарка. А вот увертливая мелкота, хари, норкели, уже погубили несколько птиц, перегрызая им горло. Пора было приучать индюков к месту, иначе к зиме к продаже и резать будет нечего. Давно уж пора. Да все не досуг. Вроде бы осень пришла, а дел не становится меньше. Наверное, не привык еще. Новое место, новое дело. Еще недавно Иван и не думал, что окажется здесь, вдали от людей и привычной жизни. Привычная осталась в районном городке, до которого вроде и недалеко, всего 50 километров. Но каких? Немалой частью. Грунтовых, глинистых, разбитых, в непогоду вовсе не проезжих. В райцентре Иван Басакин прожил обычное начало жизни. Родители, школа, техникум, армия, потом работа на заводе, ранняя женитьба, дети, свой дом. Но время в страну пришло непростое. Все резко менялось, ломалось вместе с людскими судьбами. В поселке, где жил Иван, не стало работы. Пяток невеликих заводиков барахтался недолго. Все закрылись. Мясокомбинат, молочный, судоремонтный, авторемонтный, стройматериалов. Одни раньше, другие позже. Но конец один. Пустые цеха, выбитые окна и двери, проломы в оградах. Стаи бездомных собак. В большом семействе Басакиных, где Иван был сыном младшим, лишь глава семейства, Тимофей Иванович, остался при своем землемерском деле. Работы ему даже прибавилось. Бывшую колхозную землю делили, сдавали в аренду, продавали. Басакин-старший даже ушел с государственной службы, чтобы работать от себя, частным порядком. Мороки было много, но дело того стоило. Тем более, что лишь старший сын его, военный летчик, оставался хоть и не в качестве прежнем, но при своей профессии и на своих хлебах. Два других, оба семейные, потеряли работу, не сразу найдя себя в новой жизни. Средний сын, Яков, стал торговать. Сначала муку да сахар возил с мельниц, заводов, торгуя прямо с тележки прицепа. Потом обзавелся палаткой, пристегнул к делу жену и понемногу расширял ассортимент крупами, солью, спичками, чаем. Все простое для небогатого поселкового люда. Дело пошло. У младшего Ивана к торговле душа не лежала. Тем более, когда закрылся его завод, уже все мужики в поселке чем-нибудь торговали на просторном рынке или таксовали, да еще по новой моде. За деньги невеликие все подряд охраняли. Школы, детские сады, больницу, конторы, магазины — небогатый выбор. Но семью с двумя малыми сыновьями нужно было кормить. Отец помог Ивану купить пассажирский автобус «Газель». В поселке заработка не получилось. Много желающих возить, мало желающих ездить за деньги. Рейс в областной центр выгодней, но туда в одиночку не пробьешься. В самом областном городе было проще. Плати хозяину маршрута и вози хоть круглые сутки. Но за выгодный маршрут и плата соответственная. А еще контролеры, гаишники и любые менты в форме ли с корочкой надзирающие. Всем плати и плати. Крути баранку с рассвета до полуночи. Угождай пассажирам. Там остановился, не там. Кормись в сухомятку, спи в машине или в каком-нибудь закутке на десятерых. Забывай жену и детей. Иван помучился в городе месяц-другой. Особого барыша не получалось. Лишь на хлеб да соль. Потом его дважды за неделю ограбили. Все было по-простецки. Окраина, дубовая балка да новоселье. Последние пассажиры. Один рядом, другой позади. «Останови!» И нож на шее. Забирают деньги и исчезают во тьме какого-то переулка. Ищи их, свищи. Да и кто искать будет? На этом городские заработки и кончились. Но жить и кормиться надо. Куда-то на стройку ехать, в Москву да Питер. Не каменщик-плотник, возьмут лишь на подсобку. Объявлений много, но проку от них. Обещают золотые горы. Брешут. Ездит народ, но сладкого мало. Чаще всего возвращаются с пустым карманом. Тем более придется семью бросать. Жена была против. Говорила, иди в охранники. Пусть невеликие деньги, но дома. С отцом и братом все вместе думали, рядили. И поменяли газель на грузовой термофургон «Бычок». Снова сел Иван за баранку. Сначала работал по заказам базарных мелких торговцев, да небольших магазинов, мыкаясь по городским оптовым базам. Колбасу да сосиски возил от местного колбасника, вяленую да копченую рыбу, объезжая окрестные хутора да села. В Калмыкию порой забираясь, и даже в Астрахань. Почти год работал на городскую молочную компанию. По всей области развозил кефиры да йогурты. Платили неплохо, но порядки строгие. 6 дней за рулем по 12 часов. В день выходной тоже сидишь, словно на кукане, на привязи. Спиртного, даже пива, ни грамма, потому что могут вызвать на подмену. Это в контракте записано. Работа нелегкая, но платили неплохо. А потом вдруг зарплату урезали почти вдвое. Пришлось уходить. Снова началась моя та. У крупных клиентов своя техника или договоры с серьезными транспортниками. День и ночь по трассам огромные фуры идут и идут, а всякая мелкота, вроде Ивана, лишь на подхвате, при случае у такой же мелкоты. За эти годы Иван чего и куда только не возил. С ранней весны до осени цветы и огурцы из Краснодара и Ставрополя, черешня, вишня, абрикосы, помидоры и прочее, заканчивая арбузами, дынями. И от людей возил на ростовские, саратовские, московские базы, и от себя. Покупал да продавал, оптом ли, по рынкам. Всю географию изучил. Астрахань, Краснодар, Тамбов, Пенза, Воронеж, Казань, Уфа. Но сладкого в той географии было мало. Днем, а чаще ночью в дороге, у чужих людей. И всякий норовит тебя надуть, обуть, облапошить или просто грабануть. По иным трассам, вроде ростовской, опасно ездить. Товар вместе с машиной отбирают. На рынках, особенно в Подмосковье, мафия да шпана. За все платишь, но машину, товар и на минуту оставить нельзя. Приходилось жену с собой брать или племянника, потом старшего сына. С помощниками легче, надежней. Другая беда. Милиция да гаишники. Попадись им в лапы, разденут догола. Деньгами берут и любым товаром не брезгуют. Колбасу везешь, огурцы, рыбу. Давай на закуску. Не мою отнекиваешься. От хозяина, по весу, под пломбой. Ты чего нам поешь? Просишься на отстой, на отдых? Вот и конец разговору. Не дай бог поставит на штраф стоянку до выяснения. И будешь стоять. Было всякое. Помидоры текли. Клубнику вываливал. С ментами права качать, лишь себе в убыток. Плати, отдавай и молчи. Был у Ивана знакомый гаишник, бывший одноклассник. Однажды при случае, очередную жалобу выслушав, произнес он сокрушенно. «Что же делать? Порода у нас такая!» Однокашник был с малых лет краснощеким и крепким увольнем. Вот и теперь, в разговоре, он лишь губами пошлепал, огорчаясь, и повторил. «Такая порода!» Эта «порода» была ненасытно прожорливой и наглой, а порою страшной. И потому, когда отец предлагал взять в рассрочку еще и вместительный КамАЗ, и, может быть, даже с прицепом, Иван не спешил соглашаться, отговариваясь. В долги лезть. Лето, может, и будет чего. Фрукты, овощи, зерно, арбузы. А зимой? На прикол? Тем более КамАЗ. Не хвалит его. Запчастей не накупишься. Он отнекивался, хотя и понимал, что семью из четырех человек его нынешняя лошадка не вытянет. Доходы не те, но брать КамАЗ — это надолго, считай, навсегда запрячься в его хомут и оглобли. Сказать себе: другой жизни не будет, а эта жизнь — нынешняя. Не больно Ивану нравилось, и все казалось ему, что вот-вот должно объявиться иное, похожее на прежнее, когда на заводе работали. Конечно, и там была зарплата в натяг, и много чего не больно сладкого. Но теперь, через время, вспоминалось главное. Утром идешь на работу, вечером дома, два выходных, великое дело, да еще отпуск. По молодости гулянки, танцы, иные забавы. В семейном быту жена и дети, всякий день вместе. Квартиру успел получить от завода и знал наперед, что так оно все и будет. Завод, работа, каждый месяц, пусть невеликие, но аванс и получка у него, у жены. Вечером дома с ребятишками, отец и брат рядом. Рыбалка в дни выходные, отпуск. Работал на заводе мастером и знал, что помаленьку, но будет вперед продвигаться. Старший мастер, начальник смены, потом, может, и выше. И жилье дадут попросторней. В семье уже два сына, жена еще девочку хотела. Потом вдруг все стало разваливаться и совсем ушло. Весь завод. 6 цехов его, не считая подсобных, все вывезли, все порушили. Тихая война, без бомбежек и взрывов. И словно после войны, как показывают в кино, пустые глазницы цехов, порушенные кровли, стены, лишь ветер гуляет, да стая бездомных псов, за хозяина. Кого-то даже загрызли. А еще в пустых цехах люди вешались. По пьянке или просто от горя. Работы нет, денег нет, жена, дети. В конце концов, пошло оно все с такой жизнью. А совсем рядом война настоящая. Чечня. Туда днем и ночью самолеты летят с близкого аэродрома. Гудят и гудят. И людей в Чечню набирают по контракту. Обещают большие деньги, но живым или мертвым гробы оттуда везут. Иван на войну не собирался. Не дошло дело. Но в мирной жизни радости было мало. Есть заказы, работаешь, не разбирая ночи и дня. Едешь и едешь, спешишь, к дому прибиваясь редко. Нет работы, значит, маешься. Жене и детям в глаза стыдно глядеть. Глава семьи, кормилец, и завтра, и через год такая же песня. В начале первое время надежда теплилась. Может, изменится что? Завод, потом остатки его продавали, да перепродавали. Всякий раз при такой вести разговоры шли. Пришел нормальный хозяин, он все восстановит, заказы есть, начнется работа. Но раз от разу надежда все более гасла. Накапливалась горечь. Порою вспыхивала молодая отчаянная злость, которая в конце концов и привела Ивана к часу нынешнему. Далекое задонье, глухая ночь, одиночество, тьма, безлюдье. Протяжный клич одинокого лося, похожий на стон. А может, это вовсе не лось? А что-то иное стонет и плачет в полуночной тьме. Еще вчера рядом были дорогие люди, жена, отец, сыновья. Погожие день и вечер, потом лунная ночь. Прощаясь с летом, устроили праздник. Раков ловили на отмеле, с фонарем, с лодки. Потом их варили на берегу, на костре. Светлая была ночь, лунная. Пресное дыхание воды, старые могучие тополя, развесистые ивы. Горечь осенней листвы и коры, пряная сладость пахучего иссопа, донского ладана, что растет и цветет на кручах до самых морозов. Младший сынишка Тимоша просил и просил: «Мама, папа, не надо к врачу ехать, уже не болит ушко». Прежде они были вместе. Иван, Ольга, младший сын Тимоша, а летний порой и старший, Василий. Особенно Тимоша прижился здесь. Степной простор, речка, всякое зверье и птицы, домашняя животина, большая и малая, пастьба, огород, в котором много всего. Малиновый рай да клубничный рай. Теперь лето кончилось. Все самое трудное позади. Надо было Тимошина ушко врачу показать. Потому и уезжали все разом, оставляя на поместье хозяина и работника Мышкина. Тимоша уезжать не хотел. «Папа, мама, не болит у меня». Словно помогая взрослым, погожая лунная ночь сменилась хмаристым утром. Родные заторопились, чтобы не попасть в дождь и не застрять где-нибудь. Случалось такое, не дай бог. Они уехали. Дождь так и не пришел. Тянулся день тусклый, но теплый. Лишь к вечеру проглянуло солнце, но село в тучу. По-осеннему быстро завечерело. Настала ночь, а потом внезапное пробуждение и непонятный страх. Даже к ружью рука потянулась. Раньше такого не случалось. Слава богу, быстро прошло. Ружье ни к чему. Оно годилось в жизни прежней, когда Иван занимался извозом. Московская трасса, а хуже ее Ростовская трасса, да Калмыцкая степь. Порою не ружье, но автомат, гранатомет пригодились бы. Едешь, не знаешь, где тебя остановят и что потребуют. Настоящие бандюки, местная шпана, которую дорог пасется. А еще менты. Они порою страшнее бандюков и шпаны, что днем, что ночью.